Страница 562. Эйзенхауэр говорил о внешней политике Америки как о явлении, не свойственном ни одной из наций. Она ему представлялась как следствие моральных обязательств Америки, а не как результат сопоставления рисков и выгод. Лакмусовой бумажкой американской политики была не ее рациональность, считавшаяся само собой разумеющейся, а осмысленность. Кавычки, ибо история не верит на долгий срок защиту свободы нерешительным и слабым. Кавычки закрыты. Смотри «Инаугурационное обращение» от 20 января 1953 года, документы Эйзенхауэра, том 1953 год. 1960 год, страница 7. Лидерство уже само по себе является моральным воздаянием. Выгода Америки определялась как привилегия помогать другим стать в состоянии помочь самим себе. Подобным образом, трактуемый альтруизм не мог иметь ни политических, ни географических границ. В единственном своем инаугурационном обращении Кеннеди разрабатывал тему свободных от эгоизма обязанностей Америки в общемировом плане еще дальше и глубже. Объявляя свое поколение прямыми наследниками первой в мире демократической революции, он возвышенным языком призывал собственную администрацию не допустить, кавычки, медленного и последовательного обесценения тех самых прав человека, делу которых наша нация была предана всегда и которому мы преданы теперь как дома, так и по всему свету. Пусть это станет известно каждой из наций, независимо от того, желает ли она нам добра или зла, что мы заплатим любую цену, возложим на себя любое бремя, вынесем любые тяготы, поддержим любого друга и выступим против любого врага, чтобы обеспечить сохранение и триумф свободы. Кавычки закрыты, смотри «Инаугурационное обращение» от 20 января 1961 года. Документы Кеннеди, том 1961 год. 1962 год, страница 1. Всеобъемлющие обязательства Америки, носящие глобальный характер, не были привязаны к каким-то конкретным интересам национальной безопасности и не делали исключений для какой-либо страны или региона. Красноречивые утверждения Кеннеди были прямо противоположны девизу Пальмерстона, гласившему, что у Великобритании нет друзей, а имеются только интересы. Америка же в деле защиты свободы не имела интересов, а имела только друзей. Страница 563. К моменту инаугурации Линдона Джонсона 20 января 1965 года общественное мнение утвердилось в том предположении, что обязательства Америки за рубежом, естественным образом вытекающие из демократической системы правления, полностью стерли грань между внутренней и внешней политикой в плане ответственности. «Для Америки, — утверждал Джонсон, — не существует посторонних, лишившихся надежды, кавычки. Ужасающие опасности и беды, которые мы когда-то называли чужими, постоянно живут теперь среди нас. И если должны быть принесены в жертву американские жизни, если должны быть истрачены американские сокровища, причем в странах, о которых нам почти ничего не известно, то лишь потому, что такова цена перемен, потребных в силу нашей убежденности и наличия у нас бремени моральных обязанностей высшего плана». Кавычки закрыты. Инаугурационное обращение 20 января 1965 года. Public Papers. Линдон Джонсон. Том 1965 год, 1966 год, страница 72. Гораздо позднее стало модным цитировать подобные заявления как примеры силовой бравады или как лицемерный предлог для предъявления Америкой претензий на мировое господство. Столь бездумный цинизм выворачивает наизнанку сущность американского символа политической веры, который, будучи по сути как бы наивен, самой своей наивностью создает стимул для исключительного подвижничества. Большинство стран вступает в войну ради отражения конкретных, четко определяемых угроз собственной безопасности. В нынешнем столетии Америка вступала в войну, начиная с Первой мировой войны и кончая войной 1991 года в Персидском заливе, в основном ради того, что ей виделось в форме морального обязательства по отражению агрессии или ликвидации несправедливости в качестве доверенного лица, действующего во имя коллективной безопасности. Это обязательство особенно остро ощущалось тем поколением американских руководителей, которое в юности стало свидетелем трагедии Мюнхена. Глубоко в душу запал им урок, суть которого сводится к тому, что неспособность отразить агрессию, где и когда бы она ни свершилась, предопределяется абсолютной точностью, что ее придется отражать позднее и при гораздо худших обстоятельствах. Начиная от Кордела Хэлла, все государственные секретари как один высказывались на эту тему. Это был единственный пункт, по которому существовало согласие между Дином Ачесоном и Джоном Фостером Даллесом. Смотри, Ачесон Дин. Мир, которого хочет мир. Обращение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2 сентября 1950 года. Бюллетень Государственного департамента, том 23, номер 582, 2 октября 1950 года, страница 524, а также Даллес в книге. Чтобы понять, почему. Дебаты по поводу причин вовлеченности США во Вьетнамскую войну. Нью-Йорк. Макгроу-Хилл, 1990 год, страница 54. Геополитический анализ конкретных опасностей, порождаемых коммунистическим завоеванием отдаленной страны, считался второстепенным перед лицом двух лозунгов – абстрактного противостояния агрессии и предотвращения дальнейшего распространения коммунизма. Победа коммунистов в Китае подкрепила убежденность творцов американской политики в том, что дальнейшее распространение коммунизма не может быть терпимо. Документы по вопросам внешней политики и официальные заявления того периода показывают, что такого рода постулат воспринимался в основном без возражений. 6 февраля 1950 года, за 4 месяца до начала корейского конфликта, в документе 64-м Совета национальной безопасности был сделан вывод, что Индокитай является, кавычки, «ключевым районом Юго-Восточной Азии» и находится под непосредственной угрозой. Кавычки закрыты. Приводится у Кимбола, чтобы понять, почему, на странице 73. Этот меморандум представлял собой дебют так называемой «теории домино», гласившей применительно к данному случаю, что если падет Индокитай, за ним вскоре последуют Бирма и Таиланд, и тогда равновесие сил в Юго-Восточной Азии подвергнется серьезнейшей опасности. Страница 564. В январе 1951 года Дин Раск заявил, что, кавычки, «следование нынешнему курсу не на пределе возможности окажется губительным для наших интересов в Индокитае, а вследствие этого и во всей остальной части Юго-Восточной Азии». Кавычки закрыты, приводится в книге. Шенбаум Томас. «Борьба за мир и за войну». Дин Раск в годы президентства Трумэна, Кеннеди, Джонсона. Нью-Йорк. Симон энд Шустер, 1988 год, страница 234. В апреле предшествовавшего года в документе 68-м Совета национальной безопасности делается вывод, что Индокитай ставит под угрозу глобальное равновесие сил. Кавычки. Любое дальнейшее значительное расширение господства Кремля в данном районе обусловило бы невозможность создать коалицию, противостоящую Кремлю превосходящими силами. Кавычки закрыты. Документ 68-й Совета национальной безопасности. Цели и задачи Соединенных Штатов в области национальной безопасности. От 7 апреля 1950 года. Внешние сношения Соединенных Штатов. 1950 год. Вашингтон, United States Government Printing Office. 1977 год, страница 237-238. Но соответствовало ли истине утверждение документа, будто бы любое достижение коммунизма в данном районе оказывалось в интересах Кремля, особенно с учетом наличия так называемой югославской модели? И имелся ли смысл в том, что включение Индокитая в состав коммунистического лагеря могло само по себе опрокинуть глобальное равновесие сил? Поскольку подобные вопросы не ставились, Америка так и не осознала той геополитической реальности, что в Юго-Восточной Азии она подходила к точке перехода глобальных обязательств в перенапряжении сил, то есть там происходило как раз то самое, против чего ранее предостерегал Уолтер Липман. Смотри главу 18. На деле, однако, существовали различия в характере угрозы. В Европе главная угроза порождалась советской сверхдержавой. В Азии угроза американским интересам исходила от держав второстепенных, обладавших в лучшем случае лишь слабым подобием советской мощи. Контроль СССР над которыми был или должен был быть весьма сомнительным. На самом же деле, как только разразилась война во Вьетнаме, Америке пришлось воевать с подобием подобия, каждая из которых глубочайшим образом не доверяла старшему партнеру. Согласно американскому анализу, глобальному равновесию сил угрожал Северный Вьетнам, предположительно контролируемый Пекином, а тот, в свою очередь, как представлялось, контролировался Москвой. В Европе Америка защищала исторически сложившиеся государства. В Индокитае Америка имела дело с обществами, которые в данных масштабах создавали государства впервые. Европейские нации имели давние традиции сотрудничества в области защиты сложившегося равновесия сил. В Юго-Восточной Азии государственность только возникала, концепция так называемого равновесия сил представлялась чужой, а прецедента сотрудничества среди имеющихся государств попросту не существовало. Столь фундаментальные геополитические различия между Европой и Азией, а также между американскими интересами в каждой из этих частей света оказались погребенными под универсалистским, идеологизированным подходом Америки к вопросам внешней политики. Заговор в Чехословакии, блокада Берлина, испытание советской атомной бомбы, победа коммунистов в Китае и коммунистическое нападение на Южную Корею – все это было свалено американскими руководителями в одну кучу и воспринималось как единая угроза глобального характера, а то и как контролируемый из единого центра глобальный заговор. Согласно принципам Realpolitik, Корейская война трактовалась бы в максимально узких рамках – зато манихейское восприятие этого конфликта Америкой срабатывало в противоположном направлении. Придавая Корее глобальное значение, Трумэн в дополнение к отправке туда американских войск объявил о значительном увеличении военной помощи Франции, которая вела тогда собственную войну против коммунистических партизан в Индокитае, именовавшихся тогда Вьетминем, и о направлении 7-го флота на защиту Тайваня. Американские политики проводили аналогию между одновременным ударом Германии и Японии во Второй мировой войне, соответственно, по Европе и Азии и маневрами Москвы и Пекина в 50-е годы. Причем Советский Союз выступал в роли Германии, а Китай подменял Японию. В 1952 году треть французских расходов в Индокитае субсидировалась Соединенными Штатами. Обращение Америки к Индокитаю вызвало к жизни совершенно новую с моральной точки зрения постановку вопроса. НАТО защищало демократические страны. Американская оккупация Японии привела к появлению этой нации демократических институтов. Корейская война велась для того, чтобы неповадно было покушаться на независимость малых стран. В Индокитае же, однако, сдерживание первоначально носило почти исключительно геополитический характер, что делало еще более затруднительным увязать этот случай с господствовавшей в Америке идеологией. С одной стороны, защита Индокитая откровенно противоречила американской традиции антиколониализма. В юридическом смысле все еще французские колонии, государства Индокитая, не были ни демократическими, ни тем более независимыми. Хотя в 1950 году Франция преобразовала все эти три колонии – Вьетнам, Лаос и Камбоджу – в так называемые ассоциированные государства, входящие во Французский Союз, новое их обозначение еще не свидетельствовало о наличии у них реальной независимости, поскольку Франция опасалась, что если этим территориям предоставить полный суверенитет, придется сделать то же самое и для трех североафриканских владений – Туниса, Алжира и Марокко. Американские антиколониальные настроения времен Второй мировой войны особенно остро сфокусировались на Индокитае. Рузвельт терпеть не мог де Голля и потому не принадлежал к числу обожателей Франции, особенно после ее краха в 1940 году. В продолжении войны Рузвельт носился с идеей передать Индокитай под опеку Организации Объединенных Наций, хотя, начиная с Ялты, он об этом плане молчал. Смотри, Луис. Империализм на грани краха. 1978 год. Главы 1 и 2. А администрация Трумэна полностью от него отказалась, ибо жаждала французской поддержки в деле создания Атлантического союза. В 1950 году администрация Трумэна решила, что для безопасности свободного мира требовалось не допустить попадания Индокитая в руки коммунистов, что на практике означало подчинение американских антиколониалистских принципов необходимости поддержки французской борьбы в Индокитае. Трумэн и Ачесон не видели иного выбора, ибо Объединенный комитет начальников штабов пришел к выводу, что американские вооруженные силы напряжены до предела вследствие одновременного выполнения ими обязательств по НАТО и Корее, и ничего нельзя выделить на защиту Индокитая, даже если туда вторгнется Китай. Смотри, Херинг, Джордж. Самая длинная война, в которой участвовала Америка. Соединенные Штаты и Вьетнам в 1950-1975 годах. Нью-Йорк, Альфред Кнопф. 1986 год, страница 18. И потому оставалось полагаться на французскую армию, которая обязана была сдерживать индокитайских коммунистов при материальной и финансовой поддержке Америки. После победы в этой борьбе Америка намеревалась вернуться к собственным стратегическим и антиколониальным принципам и оказать давление в отношении предоставления этим территориям независимости. Страница 566. Как потом выяснилось, первоначальная вовлеченность Америки в дела Индокитая еще в 50-е годы заложила основы для будущих обязательств, достаточно масштабных, чтобы Америка оказалась ими связана, но недостаточно существенных по объему, чтобы вмешательство Америки оказалось решающим. На ранних стадиях головоломки это было в основном результатом незнания реальных условий и почти полной невозможности проводить операции при наличии двух слоев французской колониальной администрации – а также бесчисленных местных властей, которые было позволено создавать так называемым ассоциированным государством – Вьетнаму, Лаосу и Камбодже. Не желая носить клеймо пособников колониализма, Объединенный комитет начальников штабов и Государственный департамент старались защитить моральные линии обороны собственной страны путем оказания нажима на Францию с тем, чтобы та дала клятвенное обещание о предоставлении независимости. Смотри там же. Столь деликатный акробатический номер закончился тем, что дело целиком и полностью попало в руки Государственного департамента, который выказал свою полную осведомленность обо всех связанных с этим сложностях тем, что назвал свою программу по Индокитаю операцией «Яичная скорлупа». К несчастью, в это название оказалось заложено гораздо больше пророческого смысла, ибо содержание ее приближало желанное решение весьма медленно. Идея заключалась в том, чтобы побудить Францию действовать в направлении предоставления независимости Индокитаю, в то же время настаивая на продолжении антикоммунистической войны. Смотри, Шенбаум. Борьба за мир войну. Страница 230-я. Никто не способен был объяснить, с какой стати Франции рисковать жизнями своих граждан в войне, рассчитанной на то, чтобы сделать ее присутствие в этом районе необязательным. Дин Ачесон, как всегда, едко прокомментировал эту дилемму. С одной стороны, заявил он, Соединенные Штаты могут все растерять, если будут продолжать поддерживать старомодные колониальные устремления Франции. С другой стороны, если нажим окажется чересчур силен, Франция может полностью самоустраниться, приводя, к примеру, такой довод. Ну ладно, забирайте всю страну себе. Нам она не нужна. Смотри, Херинг. Самая длинная война. Страница 18-19. Так называемое решение, избранное Ачесоном, оказалось лишь подтверждением уже наличествующих в американской политике противоречий. Увеличить размер американской помощи Индокитаю и одновременно требовать от Франции и от поставленного ею местного правителя Бао Дао привлечь националистов на свою сторону. Для разрешения этой дилеммы Ачесон никакого плана не предложил. Смотри, там же страница 19. К тому времени, как истекал срок пребывания у власти Трумэновской администрации, уклонение от решительных действий превратилось в официальную политику. В 1952 году в документе Совета национальной безопасности так называемая теория домино получила формальное подтверждение и обрела максимально широкую трактовку. Называя военные нападения на Индокитай опасностью, кавычки, являющейся неотъемлемой частью самого факта существования враждебного и агрессивного коммунистического Китая, кавычки закрытые, документ настоятельно утверждал, будто потеря даже одной южноазиатской страны приведет, кавычки, к относительно быстрому подчинению коммунистам или присоединению к коммунизму оставшихся стран Юго-Восточной Азии. Более того, скорее всего, произойдет последовательное присоединение к союзу коммунистических стран не только прочих стран Юго-Восточной Азии и Индии, но и в долгосрочном плане стран Среднего Востока, где возможными исключениями могли бы стать разве что Пакистан и Турция. Кавычки закрыты. Смотри. Цели и образ действий Соединенных Штатов в отношении Юго-Восточной Азии. Политическое заявление Совета по вопросам национальной безопасности. 1952 год. Шиган Нейл, Смит Хедрик, Кентворти, Баттерфилд, Фокс. Документы Пентагона в публикации The New York Times. 1971 год. Страницы 29 и 28. Само собой разумеется, если бы этот расчет носил реалистический характер, крах такого рода обязательно представил бы угрозу для безопасности и стабильности Европы, а также создал бы исключительные трудности для предотвращения постепенного приспособления Японии к коммунизму. Страница 567. Меморандум Совета национальности и безопасности не содержал анализа, доказывающего, почему крах произойдет автоматически и будет носить столь глобальный характер. Самое главное, в нем не делалось попытки проработать вопрос, как можно было бы воздвигнуть Брандмауэр на границах Малайи и Таиланда, стран, обладающих гораздо большей стабильностью, чем Индокитай. Причем британских лидеров это обстоятельство приводило в восторг. Увы, европейские союзники Америки не разделяли ее перспективного видения грядущих опасностей и потому в будущем систематически отказывались от участия в защите Индокитая. Вслед за этим анализом, из которого следовало, что в Индокитае зреет потенциальная катастрофа, началось использование средства, даже отдаленно несопоставимого с сущностью проблемы. Да и вряд ли в данном случае этот образ действий можно было бы назвать средством, ибо патовая ситуация в Корее уничтожила хотя бы на время готовность Америки вести еще одну наземную войну в Азии. Кавычки. «Мы не можем позволить себе еще одной Кореи. Мы не можем вести сухопутные войска в Индокитай», – настаивал Ачесон. «Ибо будет, кавычки, напрасным и ошибочным защищать Индокитай в Индокитай». Кавычки закрыты. Приводится у Херинга «Самая длинная война», страница 22. Столь загадочное по смыслу замечание должно было бы, по-видимому, означать, что, коль скоро Индокитай впрямь является препятствием на пути достижения глобального равновесия силы, коль скоро возмутителем спокойствия по существу является Китай, то Америке следует атаковать как раз Китаем, по крайней мере при помощи военно-воздушных и военно-морских сил, то есть совершить то самое, против чего Ачесон столь рьяно выступал применительно к Корее. При этом оставался открытым вопрос, как следует Америке поступать, если французы и их индокитайские союзники потерпят поражение от местных коммунистических сил, а не вследствие вступления в войну Китая. Если Ханой был подставным лицом Пекина, а Пекин – слугой Москвы, как и в это верили и законодательные и исполнительные ветви власти, Соединенным Штатам придется делать выбор между геополитическим подходом и антиколониальными принципами. Сегодня нам известно, что вскоре после победы в гражданской войне коммунистический Китай стал рассматривать Советский Союз как самую серьезную угрозу своей независимости, что исторически Вьетнам испытывал точно такой же страх перед Китаем. Поэтому победа коммунистов в Индокитае в 50-е годы, по всей вероятности, обострила бы все эти линии соперничества. Это также явилось бы вызовом Западу, но вовсе не как глобальный заговор, руководимый из единого центра. С другой стороны, аргументы, содержавшиеся в меморандуме Совета национальной безопасности, были вовсе не столь легковесны, как это представлялось позднее. Даже в отсутствии заговора, носившего централизованный характер, так называемая теория домино все равно могла оказаться правильной. Мудрый и сообразительный премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю полагал именно так, а он, благодаря ясности мышления, обычно оказывался прав. Страница 568. В эпоху, непосредственно следовавшую после мировой войны, коммунизм все еще обладал значительным идеологическим динамизмом. Наглядная демонстрация банкротства его экономических идей, воплощенных на практике, состоится поколением позднее. Многие в демократических странах, не говоря уже о государствах, только что обретших независимость, полагали, что коммунистический мир неминуемо превзойдет мир капиталистический в экономическом отношении. Правительства многих, только что обретших независимость стран, были неустойчивы и находились под угрозой внутренних беспорядков и мятежей. В тот самый момент, когда был подготовлен меморандум Совета национальной безопасности, в Малайи коммунисты начали партизанскую войну. Вашингтонские политики имели все основания опасаться захвата Индокитая движением, которое уже захлестнуло Восточную Европу и подчинило себе Китай. Независимо от того, была ли коммунистическая экспансия организована из единого центра или нет, она, похоже, обладала достаточной движущей силой, чтобы смести новые хрупкие нации Юго-Восточной Азии в антизападный лагерь. Вопрос на самом деле заключался не в том, выпадут ли определенные костяшки домино в Юго-Восточной Азии, что было бы вполне вероятно, но в том, можно ли отыскать лучшие места в регионе, где реально было бы провести ограничительную черту. К примеру, вокруг тех стран, где политика и безопасность шли в большей степени рука об руку, как в Малайи и Таиланде. И, конечно, вывод политического характера, сделанный Советом национальной безопасности, а именно, будто бы падение Индокитая заставит даже Европу и Японию поверить в то, что приливный натиск коммунизма нельзя повернуть вспять и, соответственно, ввести в русло, оказался чересчур далеко идущим. Наследием Трумэна, доставившимся его преемнику Дуайту Эйзенхауэру, оказались программа военной помощи Индокитаю на сумму порядка 200 миллионов долларов, то есть свыше миллиарда в долларах 1993 года, и стратегическая теория, все еще не имевшая под собой политической базы. Администрация Трумэна не была обязана обращать внимание на потенциальный разрыв между стратегической доктриной и моральными убеждениями или делать выбор между рациональной геополитикой и американскими возможностями. На Эйзенхауэра легла ответственность применительно к первой части дилеммы, на Кеннеди, Джонсона и Никсона применительно ко второй. Администрация Эйзенхауэра не ставила под сомнение унаследованные ею обязательства по обеспечению Америкой безопасности Индокитая. Она стремилась примирить стратегическую доктрину с собственными моральными принципами посредством усиления давления в сторону реформ в Индокитае.